Глава 77. Ярослав. «Денис Ярославович», — рявкаю я. «Чё?» «Сядь прямо, перестань раскачиваться на стуле и вынь палец из носа». Дениска быстро выполняет все требования. Но теперь он начинает вопить. «Я хочу есть пиццу с колбасой!» «И я хочу пиццу без колбасы!» — подхватывает Максик, разглядывающий ресторанное меню с картинками. «Нет, я не хочу пиццу!» — внезапно меняет решение сын. «Я хочу картошку фри и наггетсы!» «И я хочу наггетсы, и пиццу, и кока-колу!» «Чего вы как придурки? Перестаньте орать!» Алиса кричит еще громче, чем мальчишки. «Сама придурка!» «Придурка! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Заткнись!» «Сама заткнись!» «Тихо все!» — не выдерживает Анюта. И наша буйная шайка Лейка замолкает, но только на пару минут. Пока подошедший официант турок, к счастью, владеющий русским, выслушивает наш заказ. Да, я приняла решение взять Стамбул всех. Ну а как еще? Торговаться с бывшей, отказываться забрать сына — не вариант. Даже если она затеяла свою поездку назло. Пытаться срочно искать няню или оставить Дениску на 5 дней с незнакомыми людьми тоже нам не подходит. Взять моего сына и оставить Аниных детей — вообще никак. Отменить поездку? Ну нет. Анюта слишком долго этого ждала. Но, конечно, мы оба представляли себе наше путешествие несколько иначе. «Знаешь, что я только что осознал?» Обращаясь к Анюте через стол. «Что?» «Что я по натуре чайлд-фри». «И я тоже чайлд-фри. Только сейчас это поняла». Алиса фыркает. «Поздно же до вас дошло. Обратно нас уже не родить». «А если сильно-сильно постараться?» «Вот этих двоих родите обратно, пожалуйста. Я-то нормальная». Эти двое, которых мы предусмотрительно рассадили по разным концам стола, все равно нашли способ встретиться. Под столом. Сначала они пинали друг друга ногами, а теперь совсем сползли и возятся где-то под скатертью. «Так, быстро вылезли и сели по местам». Снова приходится рявкнуть. Но так они хотя бы слушаются. «У вас есть скотч?» Спрашиваю я официанта, когда две взъерошенные головы показываются над столом. «Скотч? Виски? Пить? Или...» «Или...» «Нужно примотать этих двоих к стульям. Ноги к ножкам, руки к сиденьям. А еще рты заклеить. И пусть так сидят, пока мы обедаем». Макс с Денисом замирает, недоверчиво таращась на меня. «О, я понимаю», — улыбается официант. «Это шутка». Хулиганы расслабляются и начинают раскачиваться на стульях. «Какие уж тут шутки!» — восклицает Анюта. «Несите! Будем приматывать!» «Несите скотч!» — решительным голосом командую я. Официант уходит, мальчишки успокаиваются, но вряд ли надолго. «Да что же это такое?» Восклицает Анюта, когда мы возвращаемся в большой семейный номер в гостинице. «Это полный дурдом», — вынужден признать я. «Они же по отдельности нормальные, адекватные дети. Максим обычно не такой буйный, честно». «Да и Дениска не настолько хулиган, когда один». «Они как будто заводят друг друга». «Точно. Они даже на Алиску плохо влияют». Как раз сейчас дочка Анюты отчаянно сражается с Дениской за пульт от телевизора. По-моему, там уже летят клочки волос, и в ход идут зубы и ногти. Просто их надо держать в трех разных клетках, вздыхаю я. А мы все в одном номере. Пофиг, сегодня вечером у нас с тобой свидание. Естественно, вдвоем. Я заказал няню. Наверное, надо двух нянь, задумчиво произносит Анюта. Одна тут просто не выживет. «Мы едем на экскурсию по ночному Стамбулу», — объявляю детям. «Вдвоем». «А мы? Мы тоже хотим». «Вы остаетесь с ними». Я распахиваю дверь номера, и на пороге появляются две турчанки необъятных размеров с очень заметной растительностью над верхней губой. Мать моя женщина. Я немного не так представлял нянь, но, судя по шоку мальчишек, эти вполне подойдут. «Это ваши няни». «Кто?» «Няни. Слушайтесь их во всем, или они сделают из вас рахат-лукум. Увидимся утром». И я увлекаю немного растерянную Анюту прочь из номера. «Ты их видел?» — шепчет она мне в лифте. «Прекрасные женщины». А выдыхаю я. «Обожают детей, профессионала своего дела с отличными рекомендациями». «У них усы». «Усатые няни — это то, что нам нужно. Просто поверь». Конечно, ни на какую экскурсию мы не едем. Я снял номер в соседнем отеле, и мы с Анютой сможем наконец-то. Но она не может успокоиться и расслабиться. Звонит Олеся. «Дочка, как там у вас дела?» «Всё хорошо. Макс с Денисом уже в кроватях». «Серьёзно?» «Ага, прикинь. Как няни этого добились? Они не слишком строгие?» «Вообще нет. Очень ласковые. Но почему-то очень страшные. Я и сама уже в кровати, если честно». «Как они это делают?» — бормочет Анюта, положив трубку. «Что?» «Укладывают их в кровати в 9 вечера». «А хочешь посмотреть, как это делаю я?» Анюта не успевает даже пискнуть, как я срываю с неё умопомрачительное сексуальное платье, и она становится ещё более сексуальной. «Яр, что с тобой такое?» Анюта заворачивается в шёлковую простыню и пытается откатиться от меня. Но я её настигаю. «Что-то не так?» «Ты раньше был ненасытным, но сегодня...» «Раньше я тебя щадил, не хотел сразу пугать». «А теперь, значит, можно?» «Ага, больше никакой пощады». Я разматываю простыню. «Иди ко мне, моя лялюшка». «Кто?» — хохочет Анюта. «Я тебе покажу свой кебаб». «Как ночной Стамбул?» — спрашивает Алина. «Он прекрасен». «Что видели?» «Фейерверки», — выдыхает Анюта и краснеет. «Да? А в честь чего? А мы не видели и даже не слышали». Анюта тихонько фыркает куда-то мне в подмышку. «Ну да, не настолько громко мы отжигали, чтобы услышать через 3 квартала. Так соседи немножко разбудили. Няни удалились, как только мы пришли. Если честно, это было похоже на бегство». На вопрос, как всё прошло, турчанки лишь кивали головами и бормотали что-то вроде «Шайтан, шайтан». Мальчишек мы нашли спящими в обнимку в одной кровати. «Они всё-таки довели нянек», — прокомментировала Алиса. «Вдвоём, а выносили им мозг всю ночь. Бедные женщины, такие терпеливые». С этого момента Максик с Денисом перестали драться. Не знаю, надолго ли. Но противостояние 2 усатым нянькам, похоже, по-настоящему их сблизило. Они теперь как 2 дембеля после службы. То и дело вспоминают, как воевали с турчанками. Есть надежда, что остаток поездки пройдёт спокойно.